Так рассуждая, я поднялась на второй этаж, и ноги сами принесли меня в библиотеку. Оказалось, что я поднялась не по той лестнице, что вела к моей комнате. В библиотеке я села в то самое кресло, с которого свалилась вверх ногами из-за наглости Карпухина, и задумалась над своим будущим. А будущее, прямо скажу, выходило совсем непривлекательным. Надо мной сгущались тучи, а бежать некуда. До окончания расследования мы все находимся под домашним арестом. Забрали только Тимофея, да тела увезли на вскрытие. Мне казалось, что следует опасаться Ольги. А вот как повернулось. Я сама стала загнанной дичью из-за своего болтливого языка. Нужно было что-то предпринять, но что? И тут мне в голову пришла одна идея. Если в ту трубу, которую мне показывал Карпухин, можно было влезть и поставить там патефон, чтобы звуки разносились по гостиной, то и наоборот могло бы получиться. Слышно должно быть прекрасно. Надо немедленно попробовать. У меня тотчас же появились силы. Не мешкая, я отодвинула бюро и открыла дверцу, которая, на мое счастье, была только прикрыта, а не заперта. Ломиком из шкафа с архивом Пушкина воспользоваться не пришлось. Голова и плечи в отверстие прошли, а вот дальше... Ох, не надо было сегодня утром надевать это платье с тюрнюром, хотя он совсем небольшой, но очень мешал мне. Поколебавшись, я придвинула кресло к двери библиотеки и сняла платье, оставшись в нижней юбке и корсете. Так даже лучше, труба пыльная, и платье останется в целости. Думать о том, прилично это даме из общества, я не стала. Знала, что неприлично, но приходилось выбирать между спасением жизни и хорошими манерами. Загородив вход в трубу шкафчиком бюро и вторым креслом, чтобы не были видны мои манипуляции в воздухоотводной трубе, я спрятала платье поближе и, перекрестившись, полезла вовнутрь. Нельзя было терять ни минуты, ведь сидящие за столом могли бы разойтись, а мне очень надо было послушать, о чем они стали говорить после моего ухода. Меня не оставляла надежда, что с моим отсутствием языки у обедающих развяжутся сильнее. Лаз оказался необыкновенно узким, и я поняла, что мне придется вылезать из него пятясь, а еще там было много пыли, и мне с трудом приходилось сдерживать себя, чтобы не чихнуть. Ползти оказалось недалеко, я продвинулась по трубе, и передо мной оказалась решетка, сквозь которую пробивался мерцающий свет. Затаив дыхание, я подползла и увидела на полу отпечатки патефонного ящика. Значит, я у цели. Стараясь не дышать, я прижалась щекой к решетке и посмотрела вниз. Вид снизу открылся как на ладони. Все сидели за столом и продолжали обедать. Разносился тихий гул голосов. Обедающие говорили между собой вполголоса, и я ничего не слышала. Воронов встал и со словами «Пойди, дорогая, отдохни» исчез вместе с женой из поля зрения. Гиперборейский пил вино стакан за стаканом. Карпухин шептался с Косаревой. Перлова сидела задумчивая. Порекордов крутил ложечкой в суфле. В наступившей тишине, когда можно было услышать любой звук, я особенно боялась, что кто-либо поднимет голову наверх и увидит меня, жадно вглядывавшуюся в их лица. «Вы как хотите, господа, а я тотчас же по возвращении обращаюсь к своему знакомому, присяжному поверенному», — внезапно произнес Пурикордов, оглядывая всех. «Приятель дока в таких делах, а мне моя скрипка дороже всего. Она у меня как корова-кормилица в деревенской семье». «Не понимаю, чего вам бояться», — недоуменно произнес Карпухин. «Кто у вас ее отнимает? Вы бежите впереди лошади, бесценный Александр Григорьевич». Гиперборейский громко рыгнул. Нализался свинья на дармовщину, отодвинулась от него Перлова. Ведь каждый день так дорвался. Да, кивнул тот с пьяной самоуверенностью, пил и буду пить, ибо я в своем праве. Это в каком еще таком праве? Взвелась Косарева. Бутылки из хозяйского погреба таскать? Думаете, раз хозяев живых нет, так все можно? Ах, оставьте, Елена Глебовна, устало отмахнулась Перлова. Да вина ли теперь? Думать нужно, как выйти отсюда. Мне этот домашний арест уже порядком осточертел. У меня гастроли, выступления, я огромные гонорары теряю. В гостиную вошли Воронов и Ольга. Он церемонно подал ей стул и уселся на свое место. Все замерли. «Господа», — сказала Ольга негромко, и я напряглась, чтобы услышать то, что она говорит. Я не выходила из своей комнаты, потому что молилась все это время за упокой души невинно убиенных. Но Аристах Егорыч зашел ко мне и убедил спуститься. И я решила прийти сюда и сделать вам всем одно предложение. Я хочу, чтобы каждый из вас честно и открыто сказал, убивал он или нет. Вы христиане и рабы Господа нашего Иисуса. Пусть один из вас снимет грех со своей души. Я, в свою очередь, обещаю этому человеку, что на суде буду говорить в его защиту. Теперь в комнате стало так тихо, что если бы зимой летали мухи, то я услышала бы их жужжание. Я лежала не шевелясь, веря и не веря в то, что ужасная догадка наконец раскроется. Даже Гиперборейский несколько протрезвел. Он оторвал голову от стола и, гордо выпрямившись, произнес: «Я потомственный столбовой дворянин. У меня тетка в родстве с Рюриковичами. Я не обмараю своих рук чужой кровью». И произвел пустой бутылкой жест, словно стрелял из пистолета. «Спасибо, Фердинанд Ампилогович», — сказала Ольга. «Вы мне очень помогли тем, что начали процесс». Она перевела взгляд на Карпухина. Тот не выдержал томления и занервничал. «Ольга Сергеевна, к чему эти вопросы? Вы не имеете права, вы не сыскной агент и не мой духовник. Кто знает, как можно повернуть сие признание против говорящего?» «Ты же этого хотел, Жорж Данден?» — ответила она хмуро. Примечание. Фраза из пьесы Мольера «Жорж Данден», которая обычно цитируется, когда ситуация складывается не в пользу говорящего и когда он сам виноват в случившемся. Конец примечания. «Иннокентий Мефодьевич, вы проявляли ко мне дружескую участливость, клялись быть моим защитником и покровителем, просили обращаться в трудную минуту. Вот теперь я захотела узнать правду, кто убил любимого отца, его жену, и намеревался застрелить меня. А вы вместо обещанной поддержки подвергаете сомнению мое право знать. Я глубоко разочарована в вас, господин Карпухин». «Ну что вы, никоим образом... — запротестовал молодой человек. — Просто, мне кажется, бессмысленным это занятие. Убийца не сознается, а остальные, отрицая свое причастие, будут выглядеть лгунами». «Истинный христианин не будет лгать», — истово воскликнула девушка. «Пока что я услышала лишь ответ господина Гиперборейского». «Не виновата я», — сказала Косарева, печально вздохнув. «Не замешана я в смертоубийствах». «И я», — добавила Перлова. «Я вообще тут никого не знала раньше. Первый раз приехала, и вот как попала». Пурикордов и Карпухин переглянулись и вместе, словно сговорившись, ответили: «Не причастен, не убивал». «Ладно», — вздохнул Воронов, — «тогда и я скажу. Не было ничего. Не нарушал Божью заповедь». «А ваша супруга?» — спросила Ольга. «Не трожьте Елизавету Александровну», — нахмурился купец. «Она святая женщина, мухи не обидит». Сидящие за столом замолчали. Тишина длилась недолго, и вдруг Карпухин, этот лицедей, Мефистофель провинциальный, как будто, между прочим, промолвил. «Да уж, господа, либо у всех присутствующих здесь чистая совесть, либо у одного из нас короткая память. Хотя... А что вы скажете, господа, об Аполлинарии Лазаревне? Мне покойная Иловайская рассказывала, что Авилова была замешана у себя в родном городе в убийствах высокопоставленных лиц, а дыма без огня не бывает». Я замерла. Как все-таки я не разбираюсь в людях? Так обознаться, принять волка за невинную овечку, подозревать меня наверняка с целью выгородить самого себя, приводя в доказательство глупые сплетни покойной Иловайской, впрочем, особым умом никогда не отличавшейся. «Она мне сразу показалась подозрительной», — произнесла Косарева. «Ходит везде, вынюхивает». «И что она вынюхала уже, Елена Глебовна?» — поинтересовался Пурекордов. «Ничего», — осеклась она, — «мне так показалось». «Бедовая она», — буркнул Воронов. «Разве пристала родовитой дворянке по крышам, словно трубочист, лазать? Не удивлюсь, если окажется, что она и сейчас что-то замышляет». «Вы бы постереглись, Аристах Егорыч», — произнесла своим звучным низким голосом Перлова. «Ваша супруга сейчас одна в своей комнате, а Авилова бродит неизвестно где». Воронов схватился за сердце и растерянно обернулся, колеблясь, бежать ли немедленно спасать любимую жену или погодить. «Она убила», — покачнулся Спирит. «Больше некому. Ее в арестантское отделение надо. И по этапу в Сибирь, без обжалования. Я знаю, что я говорю. Дворянам не пристало так себя вести». «Не сомневаюсь, что вы прекрасно осведомлены о том, что такое арестантские роты, господин Гиперборейский». В гостиную вошел Кулагин. «Или вас можно уже назвать Илларионом Осиповичем Покуянцевым, мещанином Занзигурского уезда Елизаветпольской губернии, православным, осужденным в 1884 году за мошенничество с лишением всех особенных прав и преимуществ». Его появление вызвало нестройный шум. Кулагину предложили сесть, он пододвинул к себе стул и продолжил. «Что скажете, господин Покуянцев? Прошу прощения, но назвать вас чужой фамилией не вправе. Каким образом вы в образе мага и медиума Гиперборейского оказались в этом доме?» «Вы ошибаетесь, господин сыскной агент», — пробормотал Спирит, не глядя на Кулагина. «Тогда, чтобы освежить вашу память, я расскажу, откуда вы получили шрам на левом виске. От вдовы купца Караулова, на которой женились, имея уже семью с четырьмя детьми в Зангезурском уезде. Обобрали почтенную женщину, выманили у нее кредитных билетов на 18 тысяч рублей, да вот сбежать не удалось. Она вас заподозрила и доставила прямиком в участок. Ей даже попеняли легонько за окровавление вашего лица». Несчастный поежился. Воспоминания об обманутой купчихе были не самого приятного толка. «Я не виноват, мне предложили, я согласился, в стесненных средствах находился, без попутал, ваше благородие. Но я не убивал, клянусь могилой матери, а ведь подозрение на меня падет, тут все благородные, один я плебей, ни родом, ни чином не вышел, пить начал с тоски, вот посмотрите, Покуянцев протянул чиновнику пустую бутылку в знак несомненного доказательства своей невиновности. «Говорила я, не доведут до добра греховные спиритические сеансы», — произнесла Косарева тоном оскорбленной в своих лучших чувствах святоши. «Ишь, что удумали! Души почивших тревожить! Не христианское это дело!» «Дайте же ему слово сказать, Елена Глебовна», — с досадой остановила ее Ольга. «Может, что-либо для нас всех и прояснится?» «Мы ждем, господин Покуянцев». Незадачливый мошенник, двоеженец и горе-медиум перевернул бутылку, пытаясь выцедить из нее последние капли, и, поняв, что его затея не увенчалась успехом, со вздохом отложил ее в сторону. «Родиной мне приходится город Елизаветполь на Кавказе. Отца своего я не помню, а мать денно и нощно работала прачкой. Я рос смышленым мальчишкой, и меня взялся обучать грамоте местный священник армянской церкви. Вскоре я уже прислуживал при исполнении таинств, мыл окна, чистил утварь, а сей ворчливый поп каждый раз напоминал, как мне повезло, что он обратил на меня свое внимание. Однажды священник поехал по делам в Тифлис и взял меня с собой. Мне было тогда около 14, и так допек меня отец Мелхиседек своими нравоучениями, что я, улучив момент, ночью сбежал от него. Большой город захватил меня, я не боялся ни одиночества, ни ночевок под открытым небом, ни голода. Я хотел быть взрослым и самостоятельным. Кем мне только не пришлось стать за свою жизнь. Портновским подмастерьем, барышником, приказчиком в меняльной лавке, агентом страхового общества, взаимного кредитования, всего не перечесть. Переезжал из города в город, пока не оказался в столице. Постоянно нуждаясь в деньгах, я искал для себя источники существования. И что поделать, если фортуна часто поворачивалась ко мне спиной? Однажды удача улыбнулась мне. Я выиграл на бегах солидную сумму, и в моей душе заговорила совесть. «Как там моя мать?» — подумал я. «Не пора ли съездить на родину, навестить ее?» «Вы сбежали от закона, господин Покуянцев», — прервал его сыскной агент. «Как только в страховом обществе обнаружилась недостача, подозрение пало на вас, и вы поспешили скрыться от расследования вместе с казенными деньгами. Это все происки недоброжелателей и исправления. Там такие тузы сидели, миллионами ворочали. Одни и те же пароходы до фабрики по несколько раз страховали, и все под чужими именами, а потом поджигали. Они не меньшие воры. Брали десятками да сотнями тысяч и свалили все на меня. А я мелкая сошка, козел отпущения. Думал, подзаработаю денег, вернусь домой, куплю дом, заживу по-человечески. Не дали даже с молодой женой побыть. Нашли и засудили. Оставим это, господин Покуянцев, не давите из нас слезу, сочувствия не дождетесь. Воровство есть воровство, рассказывайте суть дела. Из тюрьмы я вышел через 2 года и снова вернулся в свое село. За время отсутствия у меня родился сын, весь в меня, и я решил оставаться и жить тихо и мирно, вспахивая свою ниву. Продавая местным жителям лотерейные билеты несуществующей лотереи. Сельская патриархальная жизнь утомила меня, и я решил вновь поискать счастье в большом городе, продолжал Покуянцев, стараясь не обращать внимания на едкие поправки Кулагина. Санкт-Петербург не манил меня более, и я направил свои стопы в Москву, мать городов русских. Как-то в один прекрасный день, неустанно размышляя над тем, чем можно заняться, я прохаживался по московским улицам и от нечего делать заглянул в книжную лавку, что находится между биржей и посольским подворьем. Меня весьма заинтересовала книжка некоего маркиза Ипполита Леона Денизара Ривайля и я приобрел ее. Она стала для меня откровением. Там были описаны случаи общения с духами, предсказания будущего, приведены советы, как достичь бессмертия и прочие высоконаучные записки. На последние гроши я заказал у портного черный бархатный плащ и берет с пером, смастерил сам блюдо с алфавитом, сунул красненькую околоточному и подал объявление в московских ведомостях. Потом мне пришла в голову разумная мысль сменить имя на более звучное. Долго думал, святцы листал, календари, и, наконец, нашел. Все же Фердинанд Ампелогович Гиперборейский внушает некоторое уважение, нежели Покуянцев. Все артисты меняют, а чем я не служитель муз? И публика Гиперборейскому пойдет с большей охотой. Моя внешность также немало способствовала успеху, особенно среди замоскворецких купчих и отставных инспектрис женских институтов, млевших от пронзительного взгляда. Я вызывал духов покойных мужей, бригадных генералов, архимандритов. Мне было все равно, лишь бы платили и побольше. Однажды ко мне на прием пришла заплаканная вдова в траурном платье и кружевной шали. Лет около 44, налитая в самом соку, не женщина, а персик шамаханский. Она попросила вызвать дух ее покойного мужа, купца Караулова, оставившего ей в наследство дом, торговое дело по продаже скобяных товаров и процентные бумаги. Купец знатно выпил по случаю завершения крупной сделки, а ночью, выйдя из трактира, упал в сугроб и замерз. Несчастная вдова осталась без твердой руки, мужской ласки и с полным неумением вести дела. В этот день дух покойного мужа посоветовал ей обратить внимание на человека, сидящего рядом с ней, и довериться ему, точно так же, как она привыкла доверять своему благоверному. Караулова бросилась ко мне в ноги, умоляя переехать к ней в дом на полное обеспечение и стать ее наставником и благодетелем. Я для приличия немного погодил, а потом согласился. И неправду говорят, что я украл у ней процентные бумаги. Это полный поклеп. Я взял их, чтобы вложить их в выгодное предприятие, но не успел. Меня отвлекли другие неотложные дела, а вдова Караулова оказалась скорой на расправу, хотя сколько раз мне приходилось утолять страсть стареющей купчихи. И что я получил вместо благодарности? Эта бессовестная женщина расцарапала мне лицо так, что пришлось даже бородку отпустить. Все это достаточно занимательно, господин Покуянцев, но я вновь возвращаюсь к своему вопросу. Каким образом вас пригласили сюда, в этот особняк? Перебил его Кулагин. А что вы у меня спрашиваете? Удивился поцарапанный спирит, до сих пор находящийся под хмельком. Разве я не рассказывал? Вот он и пригласил. А я ничего больше не знаю. Длинный палец вытянулся в сторону Карпухина. Ну что ж, спасибо и на этом, кивнул агент сыскной полиции, видя, что толком больше ничего от Покуянцева не добьешься, и повернулся к молодому человеку. Что скажете, Иннокентий Мефодьевич? Об этом вы мне давеча не рассказывали. «Не думал, что это так важно, кто именно пригласил господина Гиперборейского», — возразил Карпухин. «Это было пожелание супруги Лавайского, и Сергей Васильевич попросил меня найти медиума, чтобы устроить на дне рождения Марины Викторовны модный спиритический сеанс». «Иловайский выдал вам деньги для оплаты медиума?» — спросил Кулагин. «Да». Карпухин заерзал на стуле и скосил глаза влево. — Сколько, если не секрет? — 2000 рублей. — «Как 2000?» — встрепенулся Покуянцев. «Я получил только 500. А где остальные деньги? Вы их украли, а еще благородный называется». Молодой человек молчал, понурясь. «Мошенник, я так не оставлю, я буду жаловаться!» — завопил Спирит, оглядываясь и ища поддержку у окружающих. «Сядьте», — сказал ему Кулагин. «Были бы вы настоящим заклинателем духов, а так вор у вора дубинку украл. Не об этом речь сейчас». «Эх!» — обхватил руками голову Покуянцев. «Моя честность всегда стояла между мной и благосостоянием.